Глава 6. Полигон. Аномальное отрешение за один день до судного дня. Это была двухметровая безобразная тварь, от одного вида которой Косте захотелось бежать без оглядки как можно быстрее прочь отсюда. Но оцепенение, вызванное страхом, не дало даже шелохнуться. Парень лишь икнул, глазея, как монстр подминает мощными ногами кусты и не спеша направляется к нему. Костя не знал названия этого мутанта, да и какая разница, от чьих лап погибать. Все равно дать отпор жуткому созданию не получится, без шансов, капут. Атака не была стремительной, огромные габариты мутанта не позволяли быстро бегать, но и отказываться от завтрака монстр явно не собирался. Идя в перевалочку, тварь оскалилась, словно насмехаясь, мол, такого неопытного человечешку и без спешки можно поймать и слопать. Парень судорожно сглотнул подступивший к горлу комок и сделал шаг назад. Это не понравилось зверю. Фырча и брызжа белесой слюной, монстр приблизился к Косте и разъявил огромную пасть, пахнуло трупной гнилью. Парень успел заметить множество мелких похожих на зубья ножовки клыков монстра. Такими штуковинами, наверное, очень удобно перетирать в кровавый фарш свою жертву. Зверь вновь рыкнул, и от этого утробного звука у парня застыла кровь в жилах. Легкое покалывание на затылке подсказало Косте, что монстр обладает зачатками ментальной силы. Зазвенело в ушах, монстр попытался притянуть жертву к себе. Парень тряхнул головой, пытаясь отогнать наваждение. Получилось, зверь был слишком слабым псиоником. Страх быстро исчерпал себя, оставив в крови лишь горькое желание выжить любой ценой. Мысли стали лихорадочно искать способы спастись. Припомнилось, что в кармане лежит пистолет, подаренный Хромом. Вот если бы вытащить его, да пару снарядов тварюги прямо в морду пустить. Словно прочитав мысли парня, мутант угрожающе зашипел. Перенеся вперед вес тела, монстр приготовился нанести удар мощной лапой. Но Костя его опередил, выхватив из кармана пистолет, он направил его на мутанта и нажал на спусковой крючок. Но выстрела не последовало. Словно поняв конфуз парня, монстр вновь насмешливо оскалился. «Предохранитель!» Быстрее ветра пронеслось в голове. А следом последовал целый поток грязных ругательств. Одним пальцем сковырнув язычок предохранителя в нужную сторону, Костя начал сжать на спусковой крючок, не заботясь об экономии патронов. Было хорошо видно, как дергается под пулями тело мутанта. Свинцовые осы сжалили тварь в морду, выбивая фонтаны кровавых брызг. Тварюга явно не ожидала такого отпора от своей жертвы. Массивное тело монстра начало заваливаться назад. Затрещали ветки, сухо хрустнул под лапами зверя валежник, щедро осыпая того трухой и пылью. Лишь когда затвор пистолета отошел назад и не захотел вернуться на свое законное место, Костя прекратил стрельбу. «Патроны кончились!» Сквозь какую-то мутную пелену понял он. Спину обдало ледяным холодом, только теперь Костя до конца осознал, в какой опасности пребывал секунду назад. Мутант же мог его загрызть два счета, и если бы не пистолет, то... Ноги едва не подкосились, вмиг став словно ватными. Дрожащими руками Костя спрятал оружие обратно в карман, не забыв перед этим поставить его на предохранитель, и только потом позволил себе подойти к мутанту и как следует рассмотреть его. Грязно-серая, вся усыпанная шрамами кожа, бугристые от каменных мышц передние лапы, на груди свисает что-то смутно похожее на амулет. Костя наклонился над зверем и присвистнул. На груди мутанта и в самом деле болтался шнурок с камнем, источающим бледно-голубой свет. Холодный, мертвый, безжизненный. Откуда? Желание забрать находку себе пересилило страх. Костя схватил амулет и дернул. Вгляделся в камень. Внутри словно горел огонек, кидая ленивые всполохи. Парень опасливо начал озираться. Не видит ли кто? и быстро спрятал находку в кармане бронежилета. Еще раз глянув на бездыханное тело мутанта, Костя быстрым шагом направился прочь к дороге. Риск обнаружить себя под рулем слабо конкурировал с реальной возможностью быть съеденным заживо в этом проклятом лесу. Добраться до дороги получилось довольно быстро, и Костя долго пытался понять, как же вчера он умудрился тут заплутать, или опять проделки от решения. Здесь не мудрено и в трех сосенках заблудиться. Чертыхаясь и поминая недобрыми словами прошлый день, парень быстро вышел на дорогу и направился в сторону полигона. Идти до него, насколько он помнил по картам, которые не один раз изучал при посещении отрешения, предстояло километров 15. С учетом возможных патрулей, от которых благоразумно следовало прятаться, по времени это и займет часа 4. Прилично по здешним меркам. Потому что каждую минуту пути его будет подстерегать опасность. Например, как тот мутант, что вылез из чащи леса. Костя проверил, на месте ли оружие. Оно, как и прежде, было в кармане. Неприятное ощущение, что поблизости таится какая-то опасность, опять начало усиливаться. Парень даже остановился, чтобы осмотреться. Нервное напряжение обострило все чувства до предела, но ничего подозрительного Костя не заметил. И это только еще больше разозлило его. Он привык доверять себе, а теперь, выходит, ошибается. По левую руку от путника простиралось поле, оканчивающееся почти у самого горизонта горной грядой, торчащей из земли, словно обломки зубов динозавра. Сильный ветер трепал серо-зеленую с огромными проплешинами цвета ржавчины траву, иногда лишь затихая, чтобы через мгновение обрушиться с новой силой. Вдали можно было разглядеть отмеченные завихрениями стеблей и полевыми фонтанчиками аномалии. Туда лучше не соваться. Это знает каждый. Под серым свинцовым небом, окутанным кучевыми облаками, зрел ливень. «Отрешение сводит с ума», — ускоряя шаг, подумал парень. «Мне же говорили об этом многие. Тут же Хром, когда Лишку один раз хватил спирта, разоткровенничался». «Да, эта территория сводит с ума, и тут либо попытаться как-то привыкнуть к этому, открыть ей свой разум, либо сопротивляться. Но недолго, потому что мозги горят от этой борьбы уже через неделю пребывания тут». На этот раз чутье не подвело, и Костя даже обрадовался, когда вдали послышался рев мотора. «Значит, не сошел еще с ума», — с облегчением подумал он, укрываясь в кустах у дороги. Дождавшись, когда джип, битком набитый солдатами, промчится мимо, Костя продолжил путь. Надвигалась гроза, надо было срочно найти укрытие. Небо прочертили первые яркие всполохи молний. Также быстро налетел порыв пронизывающего до костей ледяного ветра и едва не сбил парня с ног. Грохнуло, пахнуло озоном. Первые капли дождя упали на голову парня. «Надо срочно найти укрытие». От мощных перекатов грома загудели в резонанс пломбы во рту. Костя вдруг с ужасом понял, что это не дождь все это время зрел и собирался обрушиться на голову. Все гораздо хуже. Выброс. Первые признаки опасного явления Костя уже успел заприметить. Предметы на периферии зрения начали расплываться и менять цвета. «Надо срочно спрятаться, иначе конец». С ужасом подумал парень и бросился к заброшенным строениям. Про выбросы он знал не понаслышке. Прошлым летом, когда был в отрешении по заданию редакции разузнать об одном майоре, связанном с черным рынком артефактов, Костя едва не нарвался на мощный выброс, и только Хром, вовремя предупредивший его об этом, спас ему жизнь. «А сейчас ничего не сказал», — невольно подумал парень, заставляя одеревеневшие ноги двигаться быстрее. В голове уже начало твориться черти что. Все плыло и гудело, как после сильного отравления, а слабость начала заполнять каждую клетку тела. Едва фокусируя зрение, чтобы не сбиться с пути, Костя рванул напрямки, не заботясь о ямах и колдобинах, в которых можно было по неосторожности легко переломать ноги. «Не до этого сейчас. Главное — укрыться». Заскочить заброшенное здание, спрятавшееся в заросли кустарника, получилось в самый последний момент. Едва парень нырнул в темень комнаты, как за спиной раздался раскатистый гул, и все в мгновение погрузилось в лиловое марево. Костя упал на пол, закрыл голову руками и зажмурился, боясь даже глянуть на переливающиеся слои воздуха. В ту же секунду уши заложило, а во рту появился медный привкус. Стало до дурноты тошно. Загудело, словно где-то совсем близко заработал мощный трансформатор, а потом натужно взвыло и затихло. Все перед глазами налилось краснотой, сердце начало биться быстро, едва не сбиваясь с ритма. Но через некоторое мгновение организм вновь стал приходить в себя. Это означало, что смертельная волна прошла мимо. Парень не сразу решился подняться, ожидая нового удара, но повторного выброса не последовало. Приподняв голову, Костя прислушался. Было тихо, гул до этого пронзавший собой все прекратился, уступив место могильной тишине. «Неужели пронесло?» С облегчением подумал парень, вставая на ноги. Если не считать пары царапин, полученных при падении и грязной одежды, то отделался он и вправду легко. Костя похлопал себя по туловищу и ногам, проверяя, в порядке ли кости, и уже собирался было идти прочь из своего укрытия, как в глубине темноты что-то хлюпнуло. Парень насторожился, выглянул из прихожей в основную комнату. Внутри было темно и сыро. Узкий коридор, начинавшийся сразу же после небольшого тамбура, в котором стоял Костя, тянулся через строение, постепенно теряясь в темноте. «Кто здесь?» – спросил парень. Ему не ответили. Осторожно ступая, парень вошел в коридор. В нос ударила такая густая вонь, что Костя едва смог сдержаться, чтобы не опорожнить кишечник. Сдерживая рвотные позывы, гость бегло осмотрел помещение. По бокам коридора лепились дверцы, некоторые были заперты, некоторые распахнуты. Иных и вовсе не было. Стараясь не поскользнуться, Костя заглянул в одну из комнат. Внутри было темно, удалось лишь разглядеть обитые досками фанеры и жестью частые перегородки. Не желая терять больше ни минуты, Костя брезгливо вновь заглянул вглубь коридора и, не ожидая, впрочем, ответа, для порядка спросил. «Здесь есть кто-нибудь?» Внезапно из мрака соседней комнатки вышел коренастый рыжий незнакомец. Глянул на Костю маленькими рысими глазами, отрывисто проговорил сиплым голосом. «Ты кто такой? Че тут потерял?» «Я от выброса прятался просто...» — растерялся парень. «От выброса?» — с подозрением, оглядывая гостя, переспросил рыжий. Его белесое, сплошь усыпанное веснушками лицо не внушало Косте доверия, а спрятанная в кармане рука только усиливала это чувство. «Да, от выброса. Я уже ухожу. Извиняюсь, если побеспокоил». «Не спеши, к чему спешить?» Рыжий неторопливо вытащил руку из кармана и протянул ее Косте. Широкую, коричневую, жилистую. «Я мазут». «Костя». Представился парень с неохотой, принимая рукопожатие. Ладонь у рыжего оказалась крепкой, как камень. «Мощно шарахнуло!» Поигрывая желваками костистых скул, произнес представившийся мазутом. «Я тоже тут малеха пересидеть решил. Неохота мозги поджаривать. А сам ты кто такой будешь?» «Да так», — отмахнулся парень. «Ищу тут кое-кого». Костя сделал шаг назад, под ногами было скользко, едва удавалось устоять. Появилась мысль достать пистолет, но парень вдруг подумал, что хвататься за оружие глупо, чужак ведь не угрожает ему. «Надо бы подлечить нервишки, а то не ровен час и стрелять во всех подряд начну без разбора». «Кого ищешь?» – заинтересовался мазут. «Одного человека». «Понятно». Протянул тот и подошел ближе к Косте. «Я тоже кое-кого ищу. Пропал вот, как сквозь землю провалился. А у него кое-чего было, принадлежащее нам». «Это не мое дело, поэтому я лучше пойду». Костя собрался было уходить, но мазут крепко схватил его за руку и остановил. «Не спеши, паря», — прошипел он. «Полегче». «Не кукарекай тут». Костя даже не успел потянуться за оружием, как мазут ткнул ему прямо в нос стволом Макарыча. «Я ж сказал, не спеши, я не договорил с тобой. «Чего надо? Денег нет, артов тоже». «Это мы обязательно проверим, только потом. Сначала я тебя к своему шефу отведу. Уж больно ты мне не нравишься, подозрительный какой-то». «Какому еще шефу? Никуда я...» «Цыц! Ступай давай, а то я тебе в голове еще одну дырку сделаю». Пришлось идти. Пробираясь какими-то звериными тропами, о которых он не знал никогда, Костя с ужасом вдруг понял, что его ведут к Гюрзе. Вон уже и сетчатый забор показался, и два вагончика, обустроенные под базу. Еще дальше в дымке тумана угадывался ангар. Не так парень намеревался попасть к главе бандитов. Одно дело тайно пробраться к ставке Гюрзы и понаблюдать, не лезть на рожон, и совсем другое — свалиться прямо в лапы уголовнику. Костю обязательно отыщут, а в рюкзаке у него такое, что у любого, даже самого матерого бандита, волосы зашевелятся на затылке. Впрочем, есть еще маленький шанс, что Гюрза не в курсе всех этих дел. «Сдается мне, это ты нашего человека грохнул», — пробубнил мазут, подталкивая Костю в спину оружием. «Никого я не убивал. Я даже не знаю, о чем вы говорите». «Знаешь, фраерок, все ты знаешь. Дурака только включил. Не надо пытаться меня обмануть. Я калач тертый. Много таких, как ты, повидал. Ливером чую, нечисто тут что-то с тобой. Вот пусть Гюрза и проверит. Он таких, как ты, за раз раскалывает». Костя попытался незаметно нащупать оружие у себя в кармане, но с ужасом обнаружил, что его там нет. «Потерял!» — понял он, пытаясь понять, когда это могло произойти. «Может, когда от выброса прятался?» «Руки на виду держи!» — прошипел мазут, вновь тычав парня оружием. «Стоять! Пришли!» Они подошли к высокому сетчатому забору. Конвоир Кости свистнул, и из вагончика вышел приземистый мордоворот с квадратной головой. «Кого ведешь?» — сильно коверкая слова, осведомился он. «Все одни вражину?» «Открывай давай, Гюрзе надо». «Ведь кривать ему скоро», — начал ворчать охранник, подходя к замку. «Гораздо тильхи базарить, лучше молодицу какую привел бы». «Зачем она тебе? У тебя вон какие кулаки огромные, без девицы управишься!» «Чего?» «Открывай давай, иначе Гюрзе расскажу, что ты тут без дела скучаешь. Он тебя живо на болото отправит кровососов ловить!» «Ничего я не скучаю!» Замок лязгнул, дверь открылась. «Двигай поршнями!» — ткнул мазут Костю. Они прошли вдоль нескольких вагончиков, буйно заросших сорной травой, резко свернули у последнего вправо и оказались возле гаража. «Тут Гюрза сидит», — не сдержался и спросил парень, со скепсисом осматривая строение. Но сомнения быстро растаяли, когда из двери выглянул до зубов вооруженный охранник по 2 метра ростом и хмуро спросил. «К хозяину?» — мазут кивнул. «Да, это тоже со мной». Костю ввели в темное помещение. В углу комнаты располагался широкий стол, за которым сутулившись сидел человек. В нос ударил резкий козлиный запах, словно здесь вместе с людьми находились животные. Костя сморщился, но промолчал. Из-за стола вышел худой человек, седовласый, с обветренным лицом, черты которого сползли со своих мест и напоминали в попыхах надетую маску. На тонких губах незнакомца играла улыбка, но в глазах горели огоньки ярости. Костя невольно отстранился назад. Натреснуто высоким громким голосом человек произнес. «Чем порадуешь?» «Гюрза, вот этого поймал!» Запинаясь, начал тараторить мазут и кивнул на Костю. «Я когда в вей поискал свинарники, а тут выброс, пришлось укрыться, а тут этот, и я сразу смекнул, что нечисто тут что-то. Ливером чуешь, ты же меня знаешь». «Ты мне чего тут лепишь?» В голосе Гюрзы проскользнула звенящая сталью ярость. «Я тебя спрашиваю, где вейп? Ты же за ним ходил, а самое главное, где товар?» «Не нашел вейпа я. Пропал он, словно сквозь землю провалился». «Это я тебя сейчас сквозь землю провалю, чё дело? На кой черт ты мне этого левого молокососа сюда приволок?» «Я ж говорю». Мазут совсем растерялся и раскраснелся, пытаясь подобрать нужные слова. Костя вдруг подумал, что может с легкостью выхватить у него пистолет и даже шмальнуть обоим стоящим напротив него по ногам. Но вот с тем амбалом, что возле входа обосновался, уже не потягаться. Тот наверняка сразу в затылок пулю отправит. «Я на этого натолкнулся, нечисто тут что-то!» Герза долго смотрел на Мазута, пока тот совсем не сник, потом перевел взгляд на Костю, спросил. «Ты кто такой будешь, мил человек?» «Ходок». Начал сходу врать Костя, чтобы хоть как-то выпутаться из ситуации. Говорить правду было смерти подобно. «Ходок!» — вскинул густые брови вопрошающий. «Что-то не похож». «Только начал, молодой еще». «Ну, молодым у нас везде дорога. Это приветствуется, рвение твое. Только вот чьих ты будешь? Ходок ходоку ведь рознь, сам, наверное, знаешь». «Знаю», — кивнул Костя. «Ну, я сам по себе. Одиночка». «Так не бывает». «Гюрза, врет он все», — не выдержал Мазут. «У него же на лице написано, что мусор он». «Слышал», — кивнул собеседник. «Мазут говорит, что врешь ты, а у него на это нюх особый». «Врет, врет», — поддакнул тот. «Ищейка он, у него вон рюкзак полный бумаг каких-то, я нащупал наверняка доносы, а еще я вот что у него в кармане нашел». Мазут протянул ладонь, на котором лежал небольшой синий камешек. Костя хлопнул себя по карманам и с ужасом понял, что его обокрали. «Он у нас спец по этим делам». Увидев реакцию парня, покошачьи улыбнулся Гюрза. 8 лет в автобусах мелочь тырил, пока не прижали. Я его отмазал, к себе вот забрал. Талантливый. Так пробежится по карманам, что даже не почувствуешь. Молочага, Мазут». Гюрза взял арт и внимательно его рассмотрел. Потом глянул на Мазута, спросил. «Оно? Оно самое?» — закивал тот. «А за эту штуковину тебе придется пояснить. Это вещь нашего человека была. Мы его, кстати, уже сутки ищем. Пропал». «Я ее нашел», — выпалил Костя, понимая наперед. Сказанному не поверят. «Она висела на груди мутанта, которого я убил». «Во как!» — наигранно удивился Гюрза. «Это ты молодец, хвалю, хорошо придумал. Сам вей позавалил, обчистил, аспираешь на мутанта. Ловко!» «Я не вру». «Ну-ка, Мазут, подай его рюкзак. Гамарус, помоги подержать». Мазут схватил Костю за шиворот, попытался снять ношу, но парень начал сопротивляться и вырываться. На выручку бандиту подскочил охранник Гюрзы, которого тот назвал Гамарусом, и одним тычком в живот охладил пыл парня. Каменный кулак, как выстрел ядра из пушки, заставил Костю согнуться в калач и повалиться на пол. Парни подхватили под руки, тряхнули, приводя в чувство, и грубо стянули рюкзак. «Говорил же, что ищейка!» — обрадовался Мазут, едва увидев в руках Гюрзы папку с документами. «Ну, что там?» Гюрза не ответил. Внимательно читая каждый лист, он становился все серьезнее и серьезнее. «Мусор он, да?» «Он про дела кропотницкие знает», — севшим голосом ответил Гюрза. «Говорил же я, что быстро пронюхают», — испуганно сказал Мазут, поглядывая на Костю. «Все, абзац, всех накроют вместе с этим товаром. Говорил, не надо было связываться». «Заткнись!» Рявкнул на него Гюрза и подошел почти вплотную к Косте. Чеканя слова произнес. «У тебя очень мало сейчас шансов остаться в живых. Ты не дурак, и, думаю, ты это сам прекрасно понимаешь. Если честно, то шанс только один, и тот маленький. Если ты расскажешь нам все про вот это...» Гюрза поднял на уровне глаз папку с документами. «То сегодня не умрешь. В любом другом случае смерть твоя неизбежна. Ну так что ты выбираешь?» Костя судорожно сглотнул комок, подступивший к горлу, ответил. «Я, честно, ничего не знаю. Документы эти нашел». «Ты совсем нас за идиотов держишь!» Не вытерпел Гюрза и подал знак охраннику. Новая порция ударов пришлась точно в печень. От таких хуков Костя не устоял на ногах. Едва дыша, парень начал корежиться на бетоне в жутких приступах боли. Желание закричать сдержал лишь сильный спазм боли, сковавший горло и легкие. Едва хватало сил делать маленькие глотки воздуха, чтобы не потерять сознание. «Не надо нас обманывать! Я, честно, не знаю!» «Все с тобой ясно!» — на удивление спокойно ответил главарь бандитов. «Гамарус, давай этого ходока недоделанного в расход. Бессмысленно с ним возиться. А если...» — начал Мазут, но Гюрза остановил его жестом, пояснил. «Не меньжуйся, завтра до вечера ящики должны отгрузить. Никто не успеет ничего пронюхать. Бери с собой пару ребят и дуй до того места, где нашел этого ушлепка. Далеко ящик с пусковыми артами он утащить не мог, где-то приныкал. Обыщи там все и найди мне их. Понял?» Костю подняли и выволокли из гаража. Свежий воздух благоприятно повлиял на парня, и он смог встать. «Гамарус!» — окликнул Гюрза, Бугай обернулся. «На базе не вали его, не марай кровью землю. Ты же знаешь, я не люблю этого. В лесок отведи и там прикончи. Устроим диким собакам сегодня пир». Охранник кивнул. «Двигай», — подтолкнул он Костю. Еще до конца не понимая, куда его ведут, огорошенный стремительным развитием событий, парень, подгоняемый амбалом, побрел в сторону леса. Дорога вниз имеет мало остановок, Костя это прекрасно знал. Первый раз ему посчастливилось это ощутить на собственной шкуре, когда он с одним приятелем по молодости решил заняться бизнесом. Идея по созданию рекламной газеты по поиску работы «Доход» казалась им верхом гениальности. «Хочешь найти подходящую вакансию? Покупай газету». Слоган придумали даже. «Как ни крути, все равно получишь доход». Вложили с напарником в проект все деньги, что имели. Еще догадались занять у кого только можно было. И ожидаемо прогорели в пух и прах. Не помогла ни реклама нового издания, прошедшая по всем местным телеканалам. Ни привлекательно низкая цена газеты. Потом, уже через год, остыв от жгучих мыслей, изводивших все это время и обиды, Костя понял, что ориентироваться на целевую аудиторию, не имеющую ни денег, ни работы, а кому еще нужна газета по поиску вакансий, было весьма неразумно. Тогда дорога от обеспеченного ни в чем не нуждающегося человека до крайней нищеты и кучи проблем была стремительной, и остановок в ней не было. Быстро пришли счета, задолженности, потом заявились госорганы с проверками, полетели штрафы, первый непроданный тираж, второй десятый. Напоследок к ним в офис заявили серьезные люди, у которых они брали в долг, и разговор был непростой. Потому что денег у горе-бизнесменов не было ни гроша, как только живые остались. И вот теперь он вновь ощутил это паршивое чувство, когда все летит в тартарары, и ты ничего поделать с этим не можешь. И ведь нет никакой возможности что-то изменить. Нельзя просто, как в детстве, сказать «все, я не играю» и уйти прочь. И объяснить что-то тоже не удастся, громила даже слушать не будет. Еще вчера Костя ходил на работу, хоть и приносившую мало денег, но на еду хватало, и было тихо и спокойно все в его жизни, как на кладбище слонов. Ну, если расставание с Ольгой не считать. Хотя и к этому он начал уже привыкать. Успокоился бы, перестал страдать, и все было бы нормально. Обычная жизнь, без крайностей, рафинированная, но такая желанная, когда ее лишаешься. Кто-то скажет скучное, нет, обычное, да он бы все сейчас отдал за нее. Ведь между выбором такой жизни и стволом оружия, направленным в висок, мало кто выберет второе. «Как так получилось?» — в который раз уже спросил себя Костя, подгоняемый амбалом к месту своей казни. «Сегодня ты еще ходишь по земле, а на завтра тебя расстреливают в богом забытом месте, где никто никогда не кинется тебя искать». Размышляя над этим, парень вдруг понял, что звук легкий, шаркающий, исходит не от его изнывающей поясницы. Это звук откуда-то извне. Парень поднял голову и понял, что источником звука является его палач. Тяжело ступая на левую ногу, он часто с присвистом дышал, весь покрывшись испариной. «У парня явно проблемы с легкими», — отметил про себя Костя. «В погоне ему будет нелегко». «Шевелись», — поторопил его Гамару, сам едва поспевая. И чтобы слова дошли до ведомого, больно тюкнул парня под ребро автоматом. Костя отреагировал молниеносно, злоба ослепила глаза, парень одним рывком отвел ствол оружия в сторону и с размаху, словно плетью, ударил рукой амбала прямо в лицо. Палач ойкнул и схватился за глаза, понимая, что Гамару сейчас начнет звать на помощь, а то и вовсе даст очередь. Костя вдогонку нанес второй удар, прямо в горло неприятелю. Кадык верзил и глухо хрустнул, а сам здоровяк захрипел и, задыхаясь, начал бледнеть. Не теряя ни секунды, Костя вырвал из его рук автомат и нанес еще один контрольный удар прикладом в затылок. Этого оказалось достаточно. Палач рухнул на землю и затих. Дожидаться, когда громилу кинутся искать его товарищи, Костя не стал. Быстро обшарил поверженного врага, достал рацию, рванул в кусты и, стараясь не отвлекаться на больно царапающие лицо и руки ветки, побежал прочь. Хрустящий под ногами сухостой и шелест листьев причудливо превратились в звуки голоса, кричащего ему «Стой, стой!». Теряя над собой контроль, парень ускорился. Бесовщина. Минут через 10, изрядно подустав, Костя наконец остановился. Вслушиваясь во все шорохи, с облегчением понял, погони нет. Значит, еще не обнаружили. Это хорошо. Костя с трудом восстановил дыхание, начал соображать, куда идти дальше, и сразу же щелкнуло в голове. Кропоткину. О нем говорил Гюрза, когда нашел мои документы. Туда, значит, и дорога. К своему счастью, а может и наоборот, несчастью, он знал этого самого Кропоткина. Заходил разговор однажды с Хромом по поводу него. Местный царек, кому на поклон ходят даже некоторые из военных, кто в доле, имеет связи с властью этот Кропоткин, дела какие-то повышенной мутности проворачивает. Что-то связанное с оружием, точно даже Хром не ведает. Знал Костя и примерное место дислокации этого самого Кропоткина, только идти туда все никак не мог осмелиться. Вспоминались истории Хрома с подробным описанием всех оружейных богатств и оборонительной техники в крепости мафиози. При желании даже с танками на штурм не возьмешь, что уж говорить об одном человеке. А еще вспоминались зверства, которые любил учинять этот Кропоткин, а не доверять ему Косте не было никакого резона. Избежал одной казни и сразу же на другую. Невесело усмехнулся Костя и, перекинув автомат через плечо, двинул в сторону болот.